«А, — сказала девчонка, — тоже мне знаменитости. Там моя мама есть, уборщица, — без всякой последовательности сказала она. И тут же: пойдем потанцуем. Не обучен, — сказал Атька. Посиди здесь, — сказала девчонка повелительно. Я пойду 15 минут попляшу и приду. Атька уселся на лавочку перед отгороженной проволочной сеткой площадкой. «Сеточка-то, как у Колумбыча в загоне для кур», — язвительно подумал он. Снова захрипел репродуктор и опять рявкнул джаз. Народ стал отлепляться от сетки. Парни выбрасывали сигареты, и через 5 минут на площадке уже творилось танцевальное столпотворение. Он тщетно пытался найти в этом столпотворении акробатку. Мелькали какие-то твистующие пары, какие-то школьницы, которым давно пора спать. Толстяк в шелковой тенниске тоже пытался делать твист на пару со своей распаренной дамой. 2 долговязых пацана усердно работали руками и коленками друг перед другом. Атька уже почти услышал привычный административный окрик: «Прекратите безобразничать!» Но окрика не было, и пацаны изнемогали от своих выкрутасов, пока не изнемогли совсем. И тут он увидел акробатку. Она танцевала с тем самым 2-метровым десятиборцем, которого он утром видел на пляже. Танцевала, запрокинув голову, чтобы видеть лицо верзилы партнера. Твист у нее получался хорошо. Красивый был у нее твист, и у парня он тоже получался хорошо. Атька чувствовал, что ревность его так и одолевает. «Еще чего не хватало», — подумал он. Репродуктор все выкидывал музыку. Видно, это была нескончаемая пластинка, а может, бесконечная магнитофонная лента. Пыль от шаркающих и топающих ног поднималась над площадкой. Атька вытащил сигарету, отломил фильтр и выбросил его. Потом сразу же прикурил 2-ю сигарету, тоже отломив от нее фильтр. Джаз стих. «Еще чего не хватало», — снова повторил Атька. Но не было в его голосе никакой убедительности. Мимо прошел генерал. Генерал был маленький, толстый и лысый, в галифе с широченными красными лампасами и буденовскими усами. Жена у генерала была совсем сухонькая седая старушка в длинном лиловом платье, и генерал тоже был очень стар. Может быть, он воевал в свое время рядом с Буденным. Заслуженная чета медленно прошла мимо Атьки, и, глядя на них, он настроился на философский лад. «Ни черта ведь страшного не случилось. Просто он одичал малость среди гор и болот. И что из того, что другие люди находят радость в иных, не Атькиных вариантах?» «Да, — подумал Атька, — леший его знает, куда еще занесет меня судьба. Может быть, придется работать где-либо на Кавказе или, хуже того, в Крыму. Я тоже буду загорелым, крикливым и наглым». Он и не заметил, что репродукторный джаз стих. Снова заиграл духовой парковый оркестр. И заиграл он на сей раз неприходящую ценность – «Амурские волны». Под вечно печальную, с пеленок знакомую музыку Атька стал думать о том, что существуют на свете 1000 профессий, и в них работают 1000 великолепных, нужных людей – и для этих умных людей, наверное, его образ жизни с работой, которая на треть состоит из работы вьючных лошадей, и еще на треть из простого бессмысленного выжидания погодных факторов, показался бы на 2/3 недостойным, лишенным целенаправленного и плодотворного бытия, каким должен жить человек. И люди, которые так думают, безусловно правы, как, безусловно, прав и он, Атька, ибо он даже в мыслях не мог себе представить, как бы он ходил по заводскому гудку к 8.